Работа, направленная к превращению войны народов в гражданскую войну, есть единственная социалистическая работа в эпоху империалистического вооруженного столкновения буржуазии всех наций. Долой поповские сентиментальные и глупенькие воздыхания о мире во что бы то ни стало. Поднимем знамя гражданской войны. Примечание. Есть долг социалиста даже в войне? Слов «даже в войне» у Ленина нет. Примечание переводчика. Один из ленинских тезисов относился к России. Первостепенной и особой задачей российской социальной демократии является жестокая и непримиримая борьба против великорусского и монархического шовинизма и против оборонческой софистики либералов. Примечание. У Ленина это место изложено по-другому. Задачей социал-демократов каждой страны должна быть в первую голову борьба с шовинизмом данной страны. В России этот шовинизм всецело охватил буржуазный либерализм, кадеты, и часть народников вплоть до социал-революционеров и правых социал-демократов. Примечание переводчика. С точки зрения рабочего класса и трудящихся масс всех народов России, наименьшим злом было бы поражение царской монархии и его армий. Примечание. Слов «его армий» у Ленина нет. Примечание переводчика. Итак, ленинский интернационализм принял форму призыва к поражению своего правительства. В этом отношении его взгляды в 1914 году резко отличались от взглядов, которые он выражал в своих статьях периода русско-японской войны 1904-1905 годов. Во время русско-японской войны Ленин не призывал социалистов хотя бы пропагандой способствовать поражению России. Он только предупреждал их о неизбежности поражения из-за неспособности самодержавия вести войну. В среде русской интеллигенции в те годы был широко распространен взгляд, что военные неудачи самодержавного правительства должны приблизить реформы в России. Ленин разделял этот взгляд. Тот факт, что самодержавная Россия терпела поражение от Японии, имевшей конституционное правление, для Ленина явился аргументом не для выступления против войны вообще, а для обличения неспособности самодержавия вести войну. Иными словами, Ленин осуждал царизм не за участие в войне, а за ее неэффективное ведение. «Падение Порт-Артура», — писал Ленин в январе 1905 года, — «подводит один из величайших исторических итогов тем преступлениям царизма, которые начали обнаруживаться с самого начала войны». Таким образом, в 1904-1905 годы, в отличие от 1914-1915, Ленин не был пораженцем. Поражение России в войне с Японией еще не могло привести и не привело к тем последствиям, которые означало для нее поражение в войне с Германией, несмотря на то, что тяжесть поражения в войне против Германии в союзе с Антантой была меньше. На Бернском совещании русских большевиков, созванном в начале сентября 1914 года, присутствовал депутат Думы большевиков Самойлов. Он доставил в Россию одобренные совещанием ленинские тезисы о войне. Эти тезисы были обсуждены большевистской фракцией в Думе, российской частью Центрального комитета и собраниями большевистских рабочих на различных предприятиях Петрограда. Российские большевистские организации примкнули к тезисам, внеся в них незначительные изменения. Основной пункт о желательности поражения России остался без изменений. Известие об этом доставил Ленину Шляпников, который выехал в Стокгольм в середине октября для восстановления связи между российскими большевиками и Лениным. В середине ноября 1914 года русские большевики собрали совещание в Озерках, вблизи Петрограда, чтобы обсудить планы своей дальнейшей деятельности в России. В этом совещании приняли участие все большевистские депутаты Думы, после отставки Малиновского их осталось 5, представитель Центрального комитета Каменев, представители большевистских организаций различных городов Петрограда, Иваново-Вознесенска,